гаркнул он, и, опрокинув полный стакан водки, решительно отворил дверь в парную. Шурша по присыпанной гравием дорожке, к Крофт Мэннер подкатил небольшой почтовый фургон темно-синего цвета. Подкатил, скрипнул тормозами. Из него выскочил чернокожий посыльный и вертлявой походкой вошел в дом. Вошел, тут же удивленно попятился обратно. Разгром. Полный и ужасающий. Осколки стекла на полу и на лестнице. Обломки мебели, обрывки ковров. Посыльный сглотнул и сложил пальцы знаком оберега. Не то, чтобы он верил в Вуду, но все-таки. Посреди этого бедлама топтались двое мужчин. Один постарше, другой помладше. Без особой сноровки пытавшиеся разгрести завал. «Какого дьявола?» – не выдержал посыльный. «Да что здесь случилось, парни?» Те, что разгребали мусор, разогнулись и переглянулись. «Доброе утро, молодой человек!» – невозмутимым голосом отозвался мужчина в темном смокинге. «Добрый», – согласился тот, решив ничему не удивляться. «Леди Лара Крофт здесь проживает?» «Проживает», – не стал спорить кучерявый парень и кивнул куда-то к себе на спину. Посыльный поглядел, куда было указано, и вновь обомлел. На лестнице, ведущей со второго этажа, спускалась красотка с каштановой косой за плечами, одетая в джинсы и облегающий топик. «У вас что, для меня что-нибудь есть?» – равнодушно поинтересовалась она, подходя к темнокожему юноше. «Да», – закивал тот, – «распишитесь, вот здесь». Пока мисс Крофт ставила свою подпись, посыльный продолжал, ничего не понимая, оглядываясь по сторонам. Проснулась сегодня утром. Все так же равнодушно дернула плечами леди Крофт. И знаете, просто возненавидела все на свете. «Это понятно», — хихикнул паренек. «Оно бывает так, мэм, бывает». Он быстро сунул в руки девушке большой плотный конверт и, подхватив на лету чаевые, поспешил ретироваться из этого странного дома. Лара все так же равнодушно проводила ее взглядом. Невзирая на уговоры законопослушного Хиллари, она не стала обращаться в полицию. Девушка знала, кто стоит за ночным налетом на Сурей. Да что толку? Как объясниться с полицией? Как доказать, что всему виной блистательный мистер Манфред Пауэлл? Да не это сейчас важно. Зачем этому змееглазому понадобились часы? Ради очередного пополнения коллекции редко посылают зеленых беретов. Тогда почему? Вмешательство доблестной сурейской полиции лишь бы усложнило работу. Лара Крофт привыкла работать в одиночку. Девушка повертела конверт в руках, внимательно рассмотрела. Да, странно. «Стриблинг, Клайв и Винтерсет», — прочитал из-за спины Брайс подпись на конверте. «Похоже на название адвокатской конторы». «Так оно и есть», — подтвердила Лара. «Наша семейная адвокатская контора». Брайс пожал плечами и поспешил отойти. Адвокатов он, как и всякий американец, терпеть не мог. В лучшем случае обдерут как липку, а в худшем... Рой обожал старый бородатый анекдот. Что такое 40 тысяч адвокатов на морском дне? Это очень хорошее начало. «Вы очень любопытны, сэр», — укорил Брайса вездесущий Хиллари. «Я не любопытный», — развел руками тот. «Просто поинтересовался. Неужели тебе все равно?» Между тем Лара распечатала конверт. Пробежав глазами первые строчки, она внезапно замерла и побледнела. Бессильно опустилась на ступеньки. «Мэм?» Хиллари мигом очутился рядом. «Что случилось, леди? Что там?» «Это от отца», — с трудом выговорила девушка. «От моего отца. Написано давно, до того, как он исчез. Тут какие-то инструкции». Удивительно покачал головой дворецкой. «Однако, смею заметить, мэм, весьма вовремя». «Дьявол его раздери», — только и мог выговорить Брайс. Между тем мисс Крофт немного подождала, а затем принялась открывать небольшой пакет, запечатанный темным сургучом. Хиллари громко кашлянул и подтолкнул Брайса к куче мусора. «Даже американцам нужно иметь совесть. Неужели непонятно? Хозяйке следует побыть одной». В отцовском послании было всего лишь 4 строчки. Слезы мешали видеть и мешали понять. «В одно мгновение видеть вечность. Огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Поначалу девушка ничего не поняла. Блейк, конечно же, Вильям Блейк, любимый поэт отца. Она тоже любила Блейка в детстве, когда они с папой вместе читали его стихи. По городу проходят ребята по два в ряд, в зеленый, красный, голубой одетый наряд. После того, как лорд Хеншлинг и Ричард исчез, она ни разу не открывала Блейка. Но что хотел сказать отец, послав ей первую строфу из «Порицания невинности»? Может быть, это ключ? Еще один ключ? И разгадка хранится в тексте поэмы? К своему стыду Лара не помнила, о чем там говорилось дальше. Впрочем, этого и не требовалось. Девушка аккуратно сложила письмо и решительно отправилась в библиотеку. Библиотека считалась гордостью Крофт Мэннер. Собрание книг семьи Крофт полтора века назад положил начало самый знаменитый предок Лары, сэр Ричард Крофт, первым удостоенным лордства за подвиги, совершенные во время подавления сипайского мятежа в Британской Индии. Он-то и перестроил долго перед этим пустовавший и почти брошенный Крофт Мэннер в солидном викторианском стиле, сделав имение наследственным семейным гнездом. Наследники сэра Ричарда оказались его достойными продолжателями. Почти все они оставили заметный след в общественной и научной жизни империи. Пополнялась и библиотека. Из самых отдаленных уголков привозились в Суррей книги, редкие документы, свитки рукописей. Собрание разрасталось и благодаря частным визитам на аукционы. Конечно же, в те годы, когда позволяли финансы. Семья Крофт знала нелегкие времена. Ни один листок из библиотеки не был продан. Том Блейк был приобретен отцом Лары на аукционе Кристи, не без помощи мистера Уилсона. Изданный в прошлом веке братьями Уильямом и Майклом Рассетти, он считался раритетом. Одни иллюстрации Бардслея дорого стоили. Лара быстро перелистала книгу. Нашла нужные страницы. Нет, ничего. Ни пометок, ни надписей. Текст, странный, пронизанный мистикой и пессимизмом, тоже ни о чем не говорил. Девушка начала перелистывать тяжелый том. «Песни невинности». Именно это они читали с отцом. «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи». Лара невольно улыбнулась, и это она помнила. А это что такое? Странные непонятные рисунки. Странные непонятные имена. Ринтра, Лос, Юрайзен. Так-так. Бракосочетание неба и ада. Небо и ада. Страшное стихотворение, приснившееся ей пару дней назад, отсутствовало. И слава богу. Но что хотел сказать отец? Ведь эти строчки же не просто так. Да, не просто. На последней странице обложки. Девушка вздрогнула. На последней странице обложки было вытеснено что-то очень знакомое. Треугольник. Треугольник со вписанным в его всевидящим оком. Есть. Книгу не хотелось разрезать, но выбора не было. Недолго думая, Лара вытащила из кармана перочинный ножик и аккуратно подрезала картон с изображением ока. Несколько листов тонкой папиросной бумаги, исписано знакомым отцовским почерком. «Папа». Лара закусила губы, собираясь силами. «Папа хочет что-то рассказать своей маленькой дочке. Дочка должна слышать очень-очень внимательно. Моя дорогая девочка, уверен, что ты разберешься в этой немудреной загадке. Если ты читаешь это послание, значит, меня уже с тобой нет. Я очень скучаю по тебе и буду любить тебя всегда, вечно. Прости, моя девочка, моя Лара. То, что я потерпел неудачу, должно было лечь тяжким бременем на твои плечи, бедная моя. Но что поделать? Ты тоже Крофт, и ты должна быть сильной. Лара, к этому времени ты наверняка нашла часы, которые я спрятал в кладовке. Часы – это ключ к тайникам, где хранятся две части великой тайны. Это то, о чем я тебе говорил, когда ты была еще совсем маленькой. Помнишь? Треугольник света – это не миф. Это не выдумка. Он сделал из металла, найденного, по всей видимости, в метеорите, 5000 лет тому назад. Тогда 9 планет Солнечной системы, точно так же, как и в наши дни, находились в великом противостоянии. Считается, что они создали треугольник древней Арии. Они построили великий город и поклонялись там священному треугольнику света. Возможно, с его помощью они могли контролировать время, даже путешествовать по реке Хронос. Как ты понимаешь, этот треугольник можно использовать либо для великого добра, либо для великого зла. Именно он явился причиной разрушения города Ариев. Чтобы ни один человек никогда больше не получил эту силу, уцелевшие хранители разрубили треугольник на две части и спрятали их в разных частях концах земли, в южном и северном храмах. Треугольник искали уже давно. Мне повезло чуть больше, чем прочим. Южный храм находится в Камбодже. Мы там уже бывали с тобой, помнишь? Если ты вспомнишь тропу, которая ведет к храму, то сможешь проникнуть в святилище танцующего бога света. Цветок жасмина укажет дорогу внутрь храма. Там ты найдешь первую половину треугольника. Ты должна быть там в период, когда настанет вторая стадия парада планет. Торопись. Времени очень мало. Если треугольник окажется в нечестных руках... Нет. Об этом даже и думать не хочется. Лара вытерла со лба холодный пот. Пока еще не совсем понимала. Арии. Треугольник. Нечестные руки. Чьи руки? А теперь главное. Тайное общество под названием Орден Иллюминатов, с которым, увы, был связан я, желает притворить в жизнь давнее пророчество. Соединив вместе две части треугольников света, они добьются того, что время станет им подвластно. Что будет дальше, догадаться трудно, но можно. Это будет почище того, что придумали Оппенгеймер и Сахаров. Ждать нельзя, Лара. Ты должна предотвратить это любой ценой. Найди обе половинки треугольника и уничтожь их. Только не пробуй сама воспользоваться ими, что бы ни случилось. Нельзя, девочка моя. Нельзя. Итак, резюмировал Брайс, после того, как Лара показала им с Хиллари письмо. Второй уровень. Ты должна попасть в Камбоджу в течение 15 часов. Как ты это собираешься сделать? Ну, кое-кто должен будет оказать мне кое-какие услуги. Неопределенно протянула девушка, что-то уже явно придумав. «Что леди имеет в виду?» – нахмурился осторожный Хиллари. «Рискну напомнить, мэм, что услуги...» «Это секрет», – дернула губами мисс Крофт. «И не спрашивайте меня, а то придется вас пристрелить, мой верный Хиллари». Ствол Глока, который девушка держала в руках, дрогнул. Леди, конечно, шутила. То есть, скорее всего, шутила. Брайс и Дворецкий переглянулись и красноречиво вздохнули. Но разве от хозяйки можно добиться чего-нибудь вразумительного? Сказано же, расхитительница гробниц. Интерлюдия 1. Амулет сынов неба. Так рассказывают, а правда ли это? Ложь, кто знает. И увидели люди Ариев, как с неба в грохоте и сиянии упала огромная скала, и ударилась она со страшной силой о твердь, и вгрузла в нее на 10 локтей. Дивное свечение красно-золотого цвета расходилось от той скалы, и стало видно все вокруг, на многие полеты копья. Когда же пали капли дождя на поверхность осколка небесного, с шипением превращалась влага в пар, и жуткий смрад разносился в воздухе. И не решались люди Ариев подходить к оной скале. На 6-й же день вышли оттуда сыны неба, числом 9. Старый Кавос остановился, перевести дух и собраться с мыслями. Главный жрец храма времени и сам уже не помнил, сколько ему лет. Проклятая дряхлость с каждым днем все больше и больше мешала, давила на плечи, сковывала некогда острый проницательный ум. «Подай вина», — велел он своему помощнику. Жадно отхлебнув из кубка крепкий густой напиток, без которого, увы, уже многие годы не мог обходиться, Кавас возвратился к диктовке. Нужно было успеть довести деяния сынов неба до дней нынешних. Успеть. Легко сказать успеть. Почти 4,5 сотни лет. Хотя бы план наметить. Вешки проставить, чтобы Кей смог продолжить его дело. Кей мальчуган смышленый. Не зря же сыны неба отметили именно его, назначив сразу жрецом-распорядителем храма времени, без всяких долгих посвящений, обычных для служителей, призванных следить за треугольником света. Кавас снова прихлебнул из кубка. Продолжим. Числом 10. Обликом и во всем прочем походили они на ариев. Разумом же были быстрее, а мясо не ели вовсе, что и прочим завещали. Однако же люди слабы и по своей природе зверям диким подобны, а посему неохотно они слушали советы тех, кто пришел со света. Поведали же сыны неба лучшим из людей ариев, коих избрали они для служения треугольнику света, что скала с неба упавшая – это их колесница, которая способна летать среди сияющих звезд. Но прогневались всемогущие боги за то, что сыны неба решились добраться до их обители и послали огонь, который повредил колесницу дерзких. «Как ты думаешь, Кей?» Главный жрец неуверенно поглядел на юношу, сосредоточенно записывавшему его слова. «Не оскорбятся ли сыны неба на столь непочтительное наименование?» Бритый смуглый парень блеснул темными, цвета густой смолы, глазами и покачал головой. «Как по мне, им нет никакого дела до нас, ни до наших записей. Они просто позволяют ариям жить с ними рядом, чтобы мы прислуживали им». «Что ты? Что ты?» Старик испуганно замахал на него руками. «Разве ты забыл, что сыны неба все видят и все слышат? Нельзя быть непочтительными к творцам нашего города и всей культуры ариев. Темный свет меня попутал обратиться к тебе за советом. Вот велю всыпать 10 ударов по пяткам для смирения духа. Тогда узнаешь. Давай, пиши. Нет, прежде подай мне еще вина, а то горло пересохло». И вновь блеснул темный взгляд. «Вам нельзя пить столько вина, учитель. Вино – худший дар, который преподнесли ариям сыны неба». «Я сам знаю», – вздохнул Кавас. И, осознав, что невольно сказал ересь, прихлопнул уста ладонью. «О, Ринтро всемогущий, доведешь ты меня до башни, забвения, негодник, или на мое место прицелился? Так не уйдет оно от тебя никуда. Уже скоро». Старик задохнулся и громко закашлялся. Встревоженный юноша осторожно взял его за руку и забормотал непонятное заклинание. Странно говорил он не на языке ариев. Вскоре Кхалас почувствовал, как боль в груди отступает. Отступает и исчезает. Придя в себя, он с уважением поглядел на парня. Да, многому-многому научили его сыны неба. А он еще тявкает на них, как молодой кобелек на старого сторожевого пса. Неблагодарный. Ну что, готов писать дальше? Только не перебивай, и так тяжко. Или сам не видишь, что из последних сил работаю? Юноша молча кивнул. И повели сыны неба избранных людей из ариев в долину великих рек, и построили в той долине город дивный, а в городе том воздвигли храм света и храм времени. Новый приступ кашля заставил старого жреца умолкнуть. Юноша опять взял его за руку и что-то забормотал. «Ох, что-то мне сегодня совсем худо, сынок», — слегка отдышавшись, проговорил Кавас. «Наверное, опять кровь из-за жары сгустилась. В голове словно молоты стучат. В глазах темнеет. Вызвать медицинскую колесницу, учитель?» — обеспокоился жрец-распорядитель. «Нет, не нужно», — внезапно прозвучал где-то совсем ровный и мелодичный голос. «Они». Старый Кавас вздрогнул. «Как всегда вовремя. Точно говорят. У них везде глаза и уши». В присутствии сынов неба Кею всегда было не по себе. Выглядели они как обычные люди. Но юноша догадывался, что это не их собственный внешний облик, а просто личина, заимствованная у ариев, как порой занимают вещь у соседа. Уж слишком совершенными выглядели пришельцы. Высокие, плечистые, крепкие, без единого изъяна, прекрасные лица. И все похожи, словно их одна мать родила. Всякий раз, общаясь с сынами неба, молодой жрец-распорядитель храма времени чувствовал, что общается не с людьми, а с силой, грозной и ужасной, подобно молнии или землетрясению. Но те приходят ненадолго, испепелят, сотрясут твердь и сгинут. А сила, исходящая от сынов неба, не исчезала. Она была всегда с ними. Она давила, размазывала по полу, мешала дышать. Кей чувствовал себя маленьким и беззащитным перед этим невероятной мощью. Вот так и сейчас. Тело Канваса поднялось над полом, зависло в горизонтальном положении, окутавшись неярким голубоватым сиянием. Послышалось тихое потрескивание. Так продолжалось недолго. Юноша едва успел сосчитать до 20, как главный жрец снова очутился на своей циновке. Теперь он дышал глубоко и размеренно. «Не беспокой его», — велел сын неба, — «пусть поспит. Его время еще не пришло». Кей преклонил голову в поклоне. «Я могу быть свободен на сегодня, господин? Ты заслужил отдых. Но не забудь, завтра ты заступаешь на деяние у треугольника света». «Но, господин, ведь я только вчера сменился», — огорчился молодой человек. «Обычно на дневание у треугольника света заступали через 4 дня. Раньше было нельзя. Опасно для разума. Сыны неба сами предупредили. Ты же видишь, Кавас совсем плох. Потом пройдешь курс восстановления». Сын неба коротко кивнул и растворился в воздухе. Дышать сразу стало легче. Кей подумал, вызвал по внутренней разговорной линии пристанище экипажей, приказав, чтобы к крыльцу подали его колесницу. Затем по разговорной линии, уже городской, соединился с Гомом Гартака, договорившись о свидании с помощником главы совета старейшин города. Кажется, все сделано правильно. Кажется. Спустившись на летающем ковре, как в шутку назвали служители храма времени, приспособление для передвижения с этажа на этаж, вниз он вышел на улицу. Колесница уже дожидалась, небольшая, похожая на ладью, но сделанная не из дерева, а из серебристого металла. Выплавлять его ариев научили все те же сыны неба. Впрочем, как и всему, что удивляло в городе его соседей, заставляя десятой дорогой обходить и объезжать проклятое место, обитель злых духов. Возница поспешил распахнуть дверцу перед его преподобием и жрецом-распорядителем. Подобрав полы темно-фиолетового плаща, обычного деяния служителя храма времени, Кей забрался в колесницу. «Поезжай медленно», — велел он. «Подумать хочу». Проплывающий за окном город жил своей размеренной, подчиненной странной, не до конца понимаемой жизни. Кей проводил взглядом высокую ступенчатую пирамиду храма, увенчанную изображением треугольника света и всевидящим оком внутри. Мало кто из жителей города догадывался, как точно этот символ отображает главную тайну сынов неба. Следующим за храмом времени был храм Ринтры Света, цитадель и резиденция самих создателей города. Жрец-распорядитель бывал здесь неоднократно, хоть и не очень стремился к этому. Впервые он сюда попал еще совсем желторотым мальчишкой, 4 года назад. 4 года всего лишь, а словно целая жизнь прошла. Он рано потерял семью. Отец погиб из-за обвала на руднике, добывавшим металл для колесниц. Мать, не вынеся неожиданного горя, преждевременно разрешилась от бремени, скончались обе, и она, и новорожденная сестренка Кея, не успевшая даже получить имени. Мальчик, оказавшись на улице, был вынужден добывать себе пропитание нищенством и мелким воровством. Однажды, когда он, стянув у булочника плохо лежавшую лепешку и, отбежав на соседнюю улицу, вонзил зубы в мягкую душистую хлебную плоть, над ним беззвучно зависла огромная колесница. Такие нечасто встречались на улицах города. В них путешествовали сыны неба, которые были небольшие охотники до городских прогулок. Сыны неба очень редко показывали Ариям, да еще и при дневном свете, особенно с тех пор, как земля под городом начала содрогаться, и в его окрестностях все чаще раздавался гул и грохот. «Юрайзен, темный свет собирает силы», — шептали знающие все на свете старики. «А вот они все ведущие, все сильные, всемогущие. Они и мальчика с украденной лепешкой». Мальчик замер. Бежать было некуда. В днище колесницы открылось отверстие. Кея буквально втащила туда. Он закрыл глаза. Очнулся Кея, услышав чьи-то голоса. Очнулся, но глаза открыть не смог. Невидимый обруч сковал голову, грудь и руки. У него поразительная ментальная энергия. Холодно и спокойно вещал кто-то невидимый. «И очень мощная аура», — согласился другой. «Он может быть нам полезен. Старому Кавусу необходим помощник, а треугольник нуждается в надежной охране и сообразительных слугах». «Верно», — поспешил согласиться первый. «Но смотрите, по-моему, парень нас слышит». «Слышит и понимает». «Невероятно. Может, он мутант? Никто из наших не забывал о мерах предосторожности. Сколько раз вам говорить? Предохраняйтесь, предохраняйтесь, когда имеете дело с местными самками. Ладно, кто знает. Вдруг оно и к лучшему». Кей застыл, уже ни на что не надеясь. Они его не пощадят. Человек для них просто пыльца, которую так легко сдунуть. И тут на его грудь легла чья-то тяжелая ладонь. «Полно притворяться, малец. Открывай глаза». Кей послушно взглянул и сразу же зажмурился, не в силах вынести разлитого вокруг сияния. «Точно мутант», — удовлетворенно заметил первый. «Не может смотреть на сияющий свет. Наденьте на него защитные очки-фильтры». С очками на носу стало гораздо легче, но голова его продолжала раскалываться, и уши словно забили ватой. «И как нам с ним поступить?» — поинтересовался второй. «Время не ждет. Эксперимент под угрозой». Кей снова закрыл глаза. «Страшно. Они решают его судьбу. Подготовьте по ускоренной программе. Раз он полукровка, то должен выдержать ментальный удар четвертого уровня». Что такое ментальный удар четвертого уровня, Кей узнал значительно позднее. Ему объяснили, и он понял с первого раза, и действительно ничего сложного. В небольшой сосуд для воды помещают жидкости в 4 раза больше, чем там могло уместиться. Невозможно? С глиняным сосудом и вправду невозможно. А вот с его головой было проделано именно это. Почти месяц после удара мальчик пролежал в горячке. Странные видения витали в его разгоряченном мозгу. Он видел темную бездну неба, усыпанную яркими звездами. Лики невиданных существ, говорившие с ним на непонятном наречии. Гигантских чудовищ, ползающих на чреве. Кей выжил, но на всю жизнь возненавидел их. А когда довелось узнать, чем занимаются служители храма времени, которому он был приписан, его ненависть стала ясной и прозрачной, как горный хрусталь. Он ненавидел, но молчал. Деваться было некуда. Из города уйти было невозможно. Город был велик. Был очень велик. Ни у одного из соседних городов нельзя было встретить такое великолепие. Редкие гости лишь разевали рты. Две высокие ступенчатые пирамиды храмов света и времени в самом центре были лишь частью того невероятного, что было возведено с их помощью. Иное смотрелось не хуже, хотя бы здание совета старейшин или дворец вождей. Сыны неба, устраивая жизнь ариев, которую они нашли достойным поселиться в их городе, сразу же разделили власть на гражданскую и военную. В мирное время город управлялся десятком старейшин, назначенными самими сынами неба. Каждый представлял один из городских кварталов. Ежемесячно из числа старейшин избирали глава совета. Его заместитель, причем заместителем, как правило, становился глава предыдущего месяца, чтобы побыстрее ввести преемников в курс дел. Таким образом, они почти полностью исключили любые попытки борьбы за власть, пресекая политические интриги самым радикальным образом. Недовольные интриганы, которых, конечно же, хватало, просто исчезали без следа. Совет старейшин превратился в хорошо отлаженный механизм, занимавшийся, впрочем, преимущество хозяйственными вопросами. Положение вождей было куда менее почетным. Военных действий арии, жившие в городе, не вели. Соседи держались мирно, а о захватнических войнах никто не помышлял вот уже 4,5 столетия. Небольшая армия существовала больше для престижа,